воскресший ты живешь в сердцах. Звезда ты светлая и зорька ранняя, сияешь ты всеми лучах. Звезда ты светлая и зорька ранняя, сияешь ты всеми лучах. Звезда моя, живу тобой лишь я, из гроба в третий день воскрес. При воскресенье в тебе спасение, веди меня в чертог небес. При воскресенье побеждающий, Христа встречающий, красивый.